Дорогі брати, откроємо книгу Второзаконія, 8 глава, прочитаємо 2 стих. Второзаконія, 8 глава, 2 стих. «І помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет». Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Братья, у нас с вами будет беседы по истории. Беседа. Я так буду не спеша рассуждать с вами. Хотела, чтобы вы усваивали, а еще больше я был бы рад, если бы вы задавали побольше вопросов. Чтобы не только прослушали, но чтобы хорошо сложили в сердце своем. Вот предмет истории. Это одно из мест, которое мы с вами прочитали, как наше с вами библейское основание для бесед на вот таких братских общениях. Для чего нам с вами истории, братья? Ну, во-первых, Священное Писание повелевает, чтобы мы с вами помнили весь путь. Значит, раз Господь повелевает, вот, не будь, в России говорят, не будь Иваном, не помнишь им родства. Раз мы родились в братстве, в этом доме братском, тут мы воспитаны, тут мы наставлены, ну, кто же, кроме нас, будет знать каждый шаг, вот, каждую дверь, каждую кошку в этом доме. Ну, конечно, мы же. Так мне приходится преподавать на курсах истории уже много лет. Я что-то думал, что ну, историю-то это, в общем, вроде знаю. А последние годы к стыду своему обнаружил, что я историю почти и не знаю. Вот такая она история, братья. Помнить мы с вами должны, братья. Вот я вам назову, например, фамилию брата Иванова с 30-х годов. Василий Васильевич, она вам что-нибудь говорит? Почти ничего. А вот смотрите, пресвитер города Баку, нашего баптистского братства, крестил около 1500 душ, больше 30 раз был арестован, 10 лет на нелегальном, 12 лет в ссылке. И в этих цепях, когда приковывали цепи к рукам и ногам, прошел пешком, сколько тюрем и лагерей, пешком из тюрьмы в тюрьмы. Ну, братья, надо помнить такого брата. Ну, долг святой. А какое право имеем забыть? Какое право имеем забыть? Вот такое верное, такое вот масштабное, такое обильное плодами вот служения. Не имеем права. Значит, уже надо себе где-то пометить. Постараюсь найти литературу, где кто что там писал об этом брате. Попробуй собрать себе всю биографию его. Ну, где-то она и пригодится и в беседах, и в проповедях. Господь говорит, помни весь путь, не забывай. Или вот мы с вами вспоминали в прошлый раз, когда были в этом же зале, если помните, о чем мы беседовали, Ивана Никитовича Шилова вспоминали мы в прошлый раз. Это пресвитер Ленинградской общины. Так вот, когда начались годы свободы с 1917 года, ну, где-то условно до 30-го, там вот до арестов началось, так некоторые верши говорили, эти годы «золотая десятка» называли. Я думаю, ну почему она такая золотая? А тогда открывали частные какие-то кооперативы, частные маленькие такие предприятия, и кто-то успел хорошо. И покушал, и собрал, и себе, и детям, кто-то и в Америку там уже переехал, и дети там начали дело. И говорили, золотая десятка вообще, хорошо получилось. Ну, у кого-то так получилось. А Иван Никитович, как только революция началась, его-то и революция освободила от расстрела. Он сидел в тюрьме, приговоренный к расстрелу. За что? За проповедь Евангелия на корабле. Чуть весь корабль от него не покаялся, когда он, будучи матросом, уверовал. И сидел, ждал расстрела, но прошла революция, отпустила его. Слава Богу. Тут началась проблема с военным вопросом, и братья запутались, потом и церкви запутали, а потом этот вопрос их запутал и попутал. Он выступил против этого вопроса. Его на 3 года на Соловки. Слово «Соловки» знакомо украинцам? Знакомо. То Молдавии меньше знают. Ну, Украина знает «Соловки» слово. Тут только началась проблема между церковью и государством. Он провел вечер и беседу. Опасность церкви в соединении с государством. Опять его на 3 года в Туруханский край, на крайний Сибирь туда, в север его. Так у него эта золотая десятка прошла в тюрьмах и в лагерях. И в 36-м году так и лежал на нарах и еще написал письмо воззвание ко всем церквам. Братья, давайте исповедаться, очищаться, священствоваться. Докажет Бог милость, поднимет нас вот это вот арестов, расстрелов, укрепнет народ Божий. И где-то в 41-м году ушел в вечность. 20 лет тот был. Вот так оно, братья, кому золотая десятка, кто на переднем крае фронта, вот так и терпел, и страдал, и отвоевывал позиции Божии. Ну как такого брата забыть? Это же я вам только вкратце передаю его биографию. Значит, предметы истории, братья, нужен всегда. Всегда. Что-то оно так, я себе вывод сделал по истории. Герои вот, но воистину столпы церкви и те, которые отвоевывали от позиции церкви, они всегда что-то в тени забытые. Ну, но почему-то так в истории, братья, получается. И за них труднее собрать вот материал. А остальные как-то вот виднее, значит, за них легче, все знают. Значит, вот это первая причина. Ну, второе место мы с вами прочитаем в книге пророка Иезекииля, 44 глава, 5 стих. Книга пророка Иезекииля, 44 глава, 5 стих. «И сказал мне Господь, Сын человеческий, прилагай сердце твое ко всему, и смотри глазами твоими, и слушай ушами твоими все, что я говорю тебе о всех постановлениях дома Господа и всех законах Его, и прилагай сердце твое ко входу в храм и ко всем выходам из святилища». Вот еще одно повеление Господне. Когда будем перелистывать странички истории нашего ли братства 61 года или русского баптистского братства от Воронина 1867, или вообще протестантское вот все движение, Господь повелевает, ты не просто умом так где-то лег там на диванчике перелистал, да я историю уже посмотрел, сердце приложи. Каждому событию, к верному шагу, приложи сердце. Там, где неверность проявлялась, приложи сердце. Дабы вот через сердце прошло, братья. Чтобы сегодня сохранил нас с вами Господь это уклонение отступлений. И чтобы сегодня подвигал нас тоже на подвиги и идти, и ехать, и благовествовать, и всякий труд совершать. Значит, Господь просит не умом, а сердцем. Вот. Так он умом, вот если спросить, братья, мы с вами вот сегодня... Как у нас с вами вопрос регистрации там? Да в основном так благополучно. Райком вроде, райисполком не вызывает, бумагу не просит там подписать, зарегистрируйтесь. И мы так вроде успокаиваемся, ну более-менее благополучно вроде. Не покушается на нашу свободу. Братья дорогие, не совсем оно так. Ну да, вроде мы и спрашиваем. Там вас райисполком не вызывали, вас, ага, ну вроде, слава Богу. Но, братья, в райисполком не вызывают. Но вот я иногда спрашиваю, братья, скажите, вот с 90-х годов, ну, от времен Горбачева, нас больше, ну, проблема регистрации, она не касается нас уже, не проникает в наши ряды, не зовет нас никуда. То так вроде нет. Говорю, братья, если я вам скажу такую новость, все вот эти 15 лет, день и ночь идет напряженная работа над нами, чтобы поменять наш образ мышления, чтобы мы сами пришли к регистрации. А вот такая работа есть или нет, братья? Есть. Так и снаружи на регистрации вроде не предлагает, там, не стучит кулаком, я у вас в тюрьму, там, я у вас в лагерь. Нету такой. А вот идет совсем другая работа. Мы смотрим дом на месте, а смотри, копают, копают, копают. Вот подкоп есть. одна из притч Господа Иисуса Христа. Дом духовный на месте, вот все благополучно, снаружи нет покушений, но все равно копают, братья. Все равно копают. И можно привести и факты, и документы, как внимательно смотрят за нашими рядами, что тут у нас с вами происходит. Помните, к Иосифу пришли братья, но он им так в целях духовного воспитания говорит, вы пришли высмотреть наготу земли. Это Бытие 42 глава, по-моему, где-то 3 стих. То есть слабые места земли, помните? Значит, вот в военной тактике такое применялось. Вот так не берет, ага, так не берет, так не берет. Сядем издали, будем высматривать. Где слабенькое место? Ага, вот тут, вот туда всю силу. Раз, и смотри, пролом. А потом, говорит Господь, ищу человека, кого в этом проломе поставить. Значит, братья, нам с вами нужно прилагать сердце. Прилагать сердце ко всему. Вот я хотел вспомнить такой вызов Михаила Ивановича, когда вызывали по поводу последнего законодательства о культах. Михаил Иванович или Васильевич, по-моему, ходили вдвоем, да. Вот это последнее законодательство 89-го года молдавского. Ну, посмотрите, вот какое законодательство. Ну, такого ничего вот страшного нету. Ну, что вы все вот такие в стороне. Ну, подпишите вы, вот как все люди, вот будете. Ну, да так вроде действительно читаешь. Ну, ничего так не пугает. А что значит вот эта одна строчечка? В первом пункте внизу написано «Прозелитизм запрещен». Два слова. «Прозелитизм запрещен». Это первый пункт законодательства. И внизу два слова. «Прозелитизм запрещен». Ну и вопрос задают этой женщине. А что это значит? Она говорит, да я сама не знаю. Так подождите, ну вы-то сегодня говорите, не знаете. А завтра на суде прокурор объяснит и даст 5,5, как и раньше. 5 лагерей, 5 ссылки. А уже будет поздно, вы уже ж подписали. Она не знает, что это такое. Братья, ну, казалось бы, ну, два слова там. Ну, махнем на них рукою. И что там прилагать сердце? А вот попробуйте разобрать, что это такое. Я пробовал искать истории. Нашел 1884 год, такой закон уже был в России при царе. Если кого-то из православных, но в Молдавии вот заедет, в село и ткни пальцем на любого, старого или малого, православные, все православные. Попробуйте привести его в баптисты, чтобы он уверовал и крестили его. Поп подаст прокурору в суд. Вы нарушили законодательство в культах. Как вы посмели православного перетаскивать баптисты? Вот своих детей баптисты выращиваете, больше никого не трогайте. Вот вам и нарушение законодательства, вот вам и вина. И Господь просит, чтобы прилагали сердце свое ко всему, не только к слову, и к букве, если надо, и к запятой, чтобы прилагали сердце. Почему? Потому что Дом Божий, братья, вот мы с вами прочитали, это же Дом Божий, все постановления Дома Божия. А там, если какая-то маленькая трещинка, или на полсантиметра перекос на каком-то углу, не пойдет. Нам надо, чтобы было ровно и точно. Значит, хотелось, братья, чтобы мы с вами сегодня прилагали сердце ко всему. Ко всему. Помните, вот Господь ходил по земле, и с Его уст выходили такие слова. «Не будет нарушена ни одна черта, ни иота из закона, доколе не исполнится все». Помните такое? Я уже так, по памяти. Ну, букву иота вы представляете, если было на чем нарисовать, кто еврейскую Библию заглядывает? Ну, если буква «Д» такого роста, то «йота» – вот такая запятая вверху маленькая. Это буква «Е» еврейская. Просто вот запятая. А это буква. Ну, а что там обращать внимание на запятую? Ну, пропустили там или добавили, убавили, вот ты горе. Идем дальше. Господь учил вот этой точности, как Иисуса Навина. «Вникай в закон день и ночь, дабы в точности исполнить ни черту, ни иоту». Потому что, братья дорогие, если мы с вами вот так будем примерно, то вот читаем 1 Коринфянам 16 глава 15 стих, «Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема». Знакомый стих? Знакомый. Если любите то меня, то исполните мои заповеди. И вот этот вот князь мира сего крутится вокруг народа Божия, как его научить, чтобы он хоть иоту переступил? Если переступит иоту, он завтра и больше переступит. А послезавтра и еще больше переступит. Пошел уже. И раз пошел этим путем, то скажете, а кто же нас отлучать будет, если мы все вместе переступим? Да суть не в том, братья, что кто нас отлучать будет. Анафема – это разошлись с Господом. Да, навсегда. Так если нас никто не отлучит, так нас Господь покинет. Это анафема будет еще страшнее. Потому что если мы нас отлучат, то есть надежда, вопьем покаяние, вернемся. А если оскорбим Господа таким отношением к заповедям, такой неточности, и уйдет Господь, как потом возвратить его обратно? Так вот эти 15 лет, братья дорогие, вот так внимательно наблюдают за нашими рядами, очень внимательно наблюдают. И где-то что-то вот потихоньку так, тоненько, где-то через духовную литературу, может быть, даже и такое, отсеиваем, что-то высеивается. Где-то через других верующих, там, где-то через радио или как, все равно работа над нами с вами идет. Хотели бы они хоть тихо, мирно, даже через библейские какие-то, вот, может быть, там толкования, но привести нас к регистрации. И я в этом не сомневаюсь, братья, что эта работа была, есть и будет. Значит, милиции дубинкой не могли там лагерем поломать. Сейчас тихо, мирно, изнутри будем вас. Поэтому Господь просит, прилагай сердце ко всему, каждому высказыванию, каждому документу, каждой строчке, ко всему. Сердцем своим утвердись, есть искушение или нет искушения. Нету, благодари Бога, успокойся. А если что-то там тревожное, поднимай тревогу. Поднимай тревогу, поднимай на ноги всех. Бросайте все, братья, покушение на Дом Божий идет. Ну и последнее, что хотелось прочитать, это Второзаконие, 16 глава, 20 стих. «Правды, правды ищи, дабы ты был жив, и овладел землей, которую Господь Бог твой дает тебе». Ну и параллельно с этим стихом есть еще стих книги пророка Михея, 3 глава, 1 стих, тоже о правде. Пророк Михей, 3 глава, 1 стих. «И сказал я, слушайте главы Якова и князья дома Израилева, не вам ли должно знать правду?» Значит, братья, вот что происходит в последнее время насчет правды. Поскольку мне приходится уже, так сказать, и по поручению братьев, вот и как по курсам заниматься историей, то я стараюсь добросовестно, сколько Бог дает, и братья помогают собирать все, перебрать. Все перебрать, что у нас с вами сегодня происходит. Тут вот такой я собрал материал в одну сборку из многих сегодняшних историй, которые попали мне сегодня в руки. Ну, не каждому, наверное, найдется возможность и время собирать эти истории, когда их перелистать надо. Поэтому хотел немножко помочь вам, послушайте. Правда или неправда? Пишет такой историк Санников. Ну, вам, наверное, эта фамилия мало ли что говорит. Это одесская духовная там семинария или колледж. Там этот историк Санников преподает историю. Пишет. Совет церквей в 61 году сделал разделение по заданию КГБ. Что он пишет? Ну, где он взял? Ну, покажи хоть документы, свидетельство. Ну, так вот, значит, вывод он сделал. Когда-то был такой случай, вот, когда начинали братья писать послания, первые противостояния, и когда-то братья так рассказывают, Карел Александр Васильевич, это секретарь регистрированного союза всех Б, высказал с кафедры такие слова, значит, вот вы пишете послание, вы делите церковь, это сатанинский огонь. Как-то такие слова, что аж трудно слушать. Такие слова, что мне вообще стыдно за наше баптистское братство, какое оно есть. За все наше братство, регистрировано, не регистрировано. Я думал, никогда я эти слова вспоминать не буду. Ну, мне стыдно и за наше братство, и за регистры, вообще за всех баптистов. Ну, как могли такие слова выйти с уст, да еще на кафедре? А теперь, ну вот, что делать, братья? Есть такой Фадюхин, фамилия немножко незнакома. Это был второй помощник Карева. На фотографии он так сидит там с правой стороны. И он вот в прошлом году выпустил книгу. В его воспоминаниях в 60-х годах, в 50-х годах. Вот он воспоминает. Братья, что он пишет? Приезжает в Ташкент и разговаривает с пресвитером. Обсуждает протокол отлучения, который братья написали. Протокол номер 7. И отлучили руководство СЕГБ и старших пресвитеров и некоторых полномоченных. И вот он пишет. «Сейчас расскажу тебе все по порядку, только не торопи», – ответил Иов Савельевич. Иов Савельевич – это пресвитер Ташкента. «Помнишь наш разговор про эту Крючкова, подпись которой стоит первым в этом протоколе? Помнишь, я тогда назвал их посланниками духов злобы поднебесной? Читая этот протокол, я все более и более убеждался в верности моего определения, что составители этого протокола – те самые посланники». Ну вот тебе, братья. Хочешь, не хочешь, они начинают этот разговор, ну мы теперь и мы приходим к этому разговору. Братья дорогие, вот это еще одна из причин, почему нам с вами нужно заниматься историей. Вот тут собралось сколько мог историков, что они пишут за наше братство. Кто что только не пишет вот здесь. Ну, братья, но везде нету правды. Ни в одной истории я пока не нашел правды. Как-то года два назад говорил, братья, нет вообще в историях правды. Потом сказал, сам испугался. Думаю, может, я поспешил или, может, слишком рано обобщаю. Ну вот пришло еще год-два, и всех тех материалов, которые я переработал, могу сегодня уже без сомнений, без страха сказать, братья, ни в одной истории, которая будет написана ни сегодня, ни завтра, правды не найдете, точно не найдете. Я понял, что это целенаправленная программа. Хоть возьмется в Англии, в Германии писать этот Гартфельд, все перекрутил. Вот начал в Америке писать Коваленко или дедушка Савинский, который туда выехал, все перевернул. Братья, кто бы ни писал историю о братстве, всегда будет только неправда. Ну а правду кто скажет? Ну нам надо сказать, братья. Нам надо против всей этой неправды сегодня встать и сказать. Вот поэтому было разделение. Вот так Господь вел. Вот документы, вот свидетельства. Проверяйте. Ну где правда, где неправда? Значит, где-то мир сегодня ждет и с нашей с вами стороны громкий, четкий голос о правде разделения 60-х годов. Потому что подавляют истину неправдою. Эти же книги пишут больше и больше. В магазинах, на полках их все больше и больше. Люди читают, что это за братство? Что-то по заданию КГБ там, ну что это за братство? Братья, нам надо встать и сказать Божию правду. Вот так Господь соделал свое великое дело. Значит, и ради этого тоже надо заниматься правдою. В последнее время употребляют еще вот какие вещи. Чем дальше, тем тоньше и тем более лукавые. Ну, например, фамилия Василий Гурович Павлов. Знакомое имя? Ну, более-менее знакомое. Ну, такой труженик, миссионер, евангелист нашего братства, редкий был. Столько был тоже в ссылках, под арестами. Выучил где-то больше 25 языков. Был среди туркмен, через два месяца туркменам проповедовал. Среди армян, армянам. Среди персов, персам. Среди румын, румынам. Около 26 языков знал. Вот такой Бог дар дал. Потерял ссылки жену и четверых детей. Там дочка утонула, жена умерла от холеры, похоронил детей. Плакал, Господи, хоть самого маленького Павлика сохрани, я же один остаюсь. И Бог сохранил, и он с Павликом вернулся, ссылки, с болезни. И потом его сын вырос, тоже был в руководстве, в служении. Но, братья, но. При вот таком редком вот масштабном служении, которое он совершал в России, было у него, когда пришел период свободы, и Проханов начал организовывать политическую партию, и он там попал в эти списки, в эту организацию. Теперь что делают вот эти неправдивые историки? Берут эту личность Павлова и говорят, видите, какой Павлов был труженик? Видим. Ну так если сам Павлов вмешивался в политические партии, а вы чего отчуждаетесь? Вы что, умнее Павлова? Что ответить, братья? Что нам ответить сегодня? Надо что-то встать и отвечать. Значит, братья, подражать его примеру, жертвенной проповеди Евангелия будем. Но повторять его ошибку, влазить в политические партии, никогда не будем. Так можно ответить, братья? А? Правильно будет. Мы ничем не унизим, ну, авторитет брата или там, не перечеркнем служение. Нет. Оно с ними остается. Значит, сегодня даже вот на такие хитрости идут. Берут известных братьев, и сейчас они распишут и красивую книгу, и дорогую такую издадут, и только там вот такая мысль. Ну, если даже такой брат вот такими делами занимался, а вы что, лучше или выше, что ли, или умнее? Давайте вы организовывайте партии, и будет хорошо. Видите, даже вот братья организовывали. Сипко нас обвиняет вот в своих вот этих письмах, которые написал об уклонении Совета Церкви от вероучения. Еще отцы наши в 1905 году учили церкви правильно составлять заявление регистрации, а вы отцов не чтите. Вот чувствуете, братья, фарисейский капкан для нас? Да, было время в 1905 годы в этот период. Была дискуссия, регистрировать церкви, не регистрировать. Каргель говорил, нет. Значит, Мазаев говорил, давайте. Ну вот такое было немножко раздвоение мнений. Потом этот период закончился, война началась. Так значит, мы не чтим отцов. Они учили составлять заявление о регистрации? Ну так и вы сегодня составляете. Мы говорим, мы почитаем наших отцов, хотим подражать их доброму примеру, но регистрировать-то не будем, это грех. Вот сегодня какая, братья, ставит история нам с вами задачи. Хочешь, не хочешь, а надо сесть, надо листать и надо разбираться. Вот такое мы с вами живем время. Ну, вот такое кратенькое вступление, братья, к истории. У вас, может, появилось уже что-то попутно, какой-то вопрос. Я хотел, чтобы он сразу уже исчерпался, чтобы мы шли дальше постепенно. То, что я вам так немножко кратенько передаю, вмещается? А? Складывается так в сердце? Братья, хотим мы, не хотим, открылся новый фронт. Фронт исторический. Ну, я так сам себе отметил. Открылся исторический фронт. Вот битва вот настает. За правду или за неправду? Вот. Кто победит? И надо сегодня выходить на этот фронт и вставать и говорить правду. Очень громко и ясно, без никакого страха. Ну вот в Виннице проводим курсы заочные, двухгодичные. Итак, слава Богу, первые два года мы отъездили на помощь братьям, потихоньку передали вот преподавание, нашелся там гомилет, нашелся, значит, догматик, нашелся историк. И так вот мы заканчивали двухгодичный курс, и я решил в конце, прошли мы от первого столетия до двадцатого, так по столетиям разобрали, все рассмотрели. Потом, думаю, проведу в конце один урок по регистрации и один урок по оппозиции. И буду спокоен, что все, что имел сказать, братьям полезное сказал. И расстанемся. Потом прошло немножко времени, брат-просвитер звонит, слушай, приезжай, надо продолжить вопрос о регистрации. Урок по регистрации надо продолжить. Так, братья, вот уже второй год мы продолжаем урок по регистрации. У нас нету другой темы. Вот сейчас четверг, пятницу, суббота, там три дня курсов. И они ждут опять вопросы по регистрации. Я сам стал удивляться. Думаю, ну вроде все. Прошли материал братства регистрации. Прошли. Так, законодательство в культах прошли. Это прошли, это прошли. Ну, вроде все. Через два месяца встречаемся, опять набираются вопросы, опять набираются материалы. Мы опять разбираем вопросы регистрации. И я сам удивился, какой это широкий вопрос. Сколько там всяких вот тонкостей, закавыки, всяких вот путей, как подойти к народу Божию, я сам стал удивляться. Когда-то я раньше думал, ну а что тут вопрос регистрации? Вот в 61 году братья вышли, ну и все понятно, а что тут еще рассуждать вроде? Потом копнул немножко 60-61 год, не, подожди, тут немножко вопрос раньше начинался. А когда? Начался в 1944 году, когда сформировали канцелярию СИГБ. Значит, Орлов нашел Карева, он только что 5 лет отсидел, привез Житкова туда с Магадана, из лагеря, где его Храпов Николай Петрович встретил, помните, дедушку с бородой, Якова Ивановича, оттуда его досрочно освободил в ссылке. Ага, того еще нашел, того это Орлов собирал, о котором писал Грачев в своей книге «Веродовой бездне». Талантливейший разведчик и опытнейший чекист, который пользовался авторитетами среди верующих. Так это регистрированный Грачев рассказывает о ихнем деятеле Орлове. И он открыто делал это, и не боялся. Он уже никого не боялся, некому было уже обличить или отлучить или встать. Он понял, что он уже сейчас над всеми, кто остался. Я думаю, ну как так произошло? Почему это произошло? Ну где же церковь, где братья, где избрание, где же братская власть? Ну почему так произошло? Начинаю листать дальше туда немножко. Ага, вот 33-й год, Одинцов председатель, Дацко Тимошенко. Позвал туда опытных братьев, чтобы побеседовать о той трудной ситуации, доверенных братьев, которых он знал. Они не доехали на совещание, их чекисты сняли с поезда. А двое доехали, их чекисты не сняли с поезда, им помогли доехать, Бондаренко и Колесников. Но все знали, что они сотрудничают с чекистами. И Одинцов еще думал, ну ладно, нас трое, их двое. Пусть их проталкивают в руководство, пусть будут. Но если голосовать мы трое против двоих, мы про любой вопрос проведем, пусть сидят. Это была колоссальнейшая ошибка. Арестовывают Дацко, арестовывают Тимошенко, арестовывают Одинцова, пошел под расстрел. А эти двое сели в руководстве, два чекиста. И вот Грачев пишет в своей книге, вели разгульную ресторанную открытую жизнь на деньги братства. И уже никого не боялись. Ну страшно читать, братья, как это могло произойти? Ну почему такая подмена? И вот хочешь, не хочешь, начинаешь листать историю немножко, еще немножко назад. Листаем 21-23 годы. Тучков был такой, ГПУшник, начальник 6-го там секретно-церковного отдела. Пишет докладную. Слушай, говорит, в ряды баптистов можно засылать активных комсомольцев под видом баптистов, чтобы они разваливали кружки молодежи изнутри. Вот где оно берет потихоньку начало. И я сижу, думаю, а что, когда баптисты будут принимать вот этого притворного комсомольца-баптиста, что не разберут, что он нерожденный свыше, и скажут, не проходишь, не даем крещения. Братья, как чекист высмотрел, что в ряды баптистов уже можно засылать, уже не разберутся. Братья, ну как это произошло? А потом комсомольцев засылали, да, разваливали молодежь. А потом начал своих чекистов засылать изнутри. И они разваливали церкви. Один чекист развалил церковь 700 членов. Пишет, это сработал один нас опытнейший осведомитель. Ну как это может быть? Опять встает вопрос. А чего духовная жизнь церкви ослабела, что даже чекисты высмотрели, если притворного чекиста пошлем, не разберутся, живой или мертвый. Лишь бы поплакал, а, ну раз поплакал, все, значит, это уже наш. Поет уже, вот, знает, где Писание там, что написано. И вот встает другой вопрос, братья. Отчего духовная жизнь в народе Божьем ослабела? Возвращаемся к 1905 году. Ага, политическую партию организовывали. А каялись за это? Не каялись. Потеряли часть духовной силы? Потеряли. Влезли в военный вопрос и не каялись. В сельскохозяйственный вопрос влезли и не каялись. И вот потом набирается вот этот спичер. И духовная жизнь вот через вот эти вот ручейки утекла. Вы понимаете, братья? Ослабели. И чекисты высмотрели, что можно зайти в их ряды. И потихоньку перебрали власть Союза в духовную в свои руки чекистские. И все уже. Вот он, 1944 год. Полностью чекистская власть над всеми верующими, над церквами. И никто ничего не мог в то время сделать. Вот вам кратенький обзор регистрации. Почему с братьями за обедом спрашиваю, как у вас вопрос регистрации? Благополучно? Благополучно. Нас в райполком не вызывает. Да слава Богу. А братья, а изнутри у нас с вами благополучно? Изнутри у нас с вами все благополучно. Вот какой стоит сегодня вопрос. Да, на своем месте вопрос, когда братья соберутся. Братья, кого вызывали, что кому предлагали? Пока не вызывали, не предлагали. Слава Господу. А второй вопрос. Что в наших рядах с вами сегодня? К укреплению, к возрастанию? Или где-то проникают в наши ряды такие явления, которые к ослаблению наших рядов? И сохрани Господь, чтобы что-то повторилось где-то с их вот этих экспериментов, которые с 20-х годов проводили. Вот какой у нас с вами стоит сегодня вопрос. Понимаете? Регистрация не извне, а регистрация изнутри. Бодствование, здравое, духовное наши с вами ряды. Вот какой вопрос сегодня стоит. И вот так потихоньку, когда перебирал, просто хотел познакомиться с регистрацией. Ну вот, с чего же она вообще-то начинается? Понимаете, о чем суть, братья? Где ее корни? Вот? Когда начинать ее выдергивать? Помните, вот дерево завалил там, пень вывернул, а остальные корни выдергивать или не выдергивать? Ну, есть деревья, которые не надо, они высохнут, умрут. А есть такие деревья, вот кто знает, что если не выдержишь, все равно даст росток и все равно тот же ствол погонит. Да не один, а 10 погонит. Ага, значит, буду выбирать до последнего, до мелкого. Вот какой стоит вопрос. Почему так мое сердце радовалось? Вот на съезде брат говорит, что на предыдущем съезде молились и исповедовались еще раз братья за прошлые наши ошибки и отступления. За 30-е годы, за 20-е годы. Корень тянется 905-й. За 905-й будем исповедоваться сегодня, если что-то откроется. Вот это, братья, правильное положение. Вот это бодрствующий народ Божий над своим путем. Если еще на 100 лет там что-то обнаружится, какой-то корень, братья, мы его исповеданием будем вытаскивать. Исповеданием, покаянием, очищением, освящением. Все, никаких ростков. Только евангельское, вот чистое, здравое. Потому что, когда вот подходим к 1905 годам, к событию, мы с вами вот в прошлый раз, когда встречались, вот здесь, в этом же молитвенном доме, я вам пробовал так немножко за пару часов рассказать историю. Больше 40 руководящих братьев уже училось за границей. Вы скажете, а что плохого? Это сейчас за граница плохая, тогда же за граница была. Ну, не такая плохая. А вот какая история, братья. Этот же Василий Гурьевич Павлов был молодым человеком, способным. Знал греческий, знал еврейский, уже немецкий, английский, французский. Ну и братья усмотрели, как перспективного брата в служении, в труде. Послали учиться к Онкину, гамбургскую семинарию. Он отучился, принял рукоположение и привез оттуда вероучение на немецком языке. Привез в город Тифлис, это город Тбилиси нынешний, перевел его на русский и говорит: братья, вот я учился, и вот смотрите, что выработали, богословы. Хорошо, принимаем. А там два пункта. Кто помнит, какие мы рассуждали пункты в прошлый раз? Не помнится, да, брат? Два пункта, которые тревогу вызывают. Что верующий имеет право занимать правительственные должности. Ну, так он вплоть до президента сегодня. И радуется, что у нас президент брат Баптист. А второй пункт, что можно объявлять войну на основании Нового Завета. Если ты президенту подписал военные действия, то нормально и оправдано. И самому участвовать вооруженным в этих делах. Нормально. И вот вам еще одна беда. Так где же эти корни регистрации? Куда они тянутся? Оказывается, что когда Лютер делал реформу, он этот корень государственного греха не выдернул. Лютеранство осталось государственным. Иконы выселяли, вот эти всю инквизицию, вот кресты там, ну что лишнее, вот это все, обряды там выселял. А этот грех не поднимал даже. Пресвитериане церкви рождалась в том столетии, тоже государственные. Пуритане, тоже государственные. Конгрегационалисты, тоже государственные. Перечислите мне любые течения, которые родились в 16-17 столетии, и вам сразу скажу, все были государственные. Только анабаптисты подняли вопрос. Никаких войн, никаких правительственных должностей. Их уничтожали не тысячами, а десятками тысяч. Скосили. И остались только государственные церкви. Вот какая, братья, кратенькая история регистрации. И так потихоньку исследуя год за годом, десятилетие за десятилетием, мы дошли с братьями до 4-го столетия, когда император Константин соединился с церковью. Вот там и началась вся беда. Беда, которая сегодня распространяется по всему миру, по всем странам, по всем конфессиям. Вот эта беда сегодня есть, братья. У вас вопросы появились пока? Или слишком много всего сразу сказал? Как с мешка высыпал, да? Попробуй разобраться. А? Продолжаем? Пожалуйста. Вы упомянули анабаптистов. Да, да. Анабаптисты – это протестанты или не протестанты? Ну да, опять надо же историю, братья, открывать. Надо открыть историю не одну страничку. Сейчас я возьму эти книги. Слово «протестанты», братья дорогие, чтобы вы так немножко поняли, когда шла вот эта война между католиками, протестантами, потом пришло время, поняли, что протестантам надо дать свободу, потому что эта война 30-летняя, потом 100-летняя в Европе измотала всех, столько было пролито крови, и стали выходить к какому-то переговору, к перемириям. То все-таки, когда решили принять... дать свободу лютеранам, ну какую свободу? Католики давили со своими элементами, чтобы было побольше, чтобы почти-почти католически осталось. Ну и представили программный документ на вот эту вот комиссию, которая решала о перемирии. А несколько князей написали протест. Нет, вот эти пункты католические не принимаем, только вот такие, вот такие, вот такие. Вот с тех пор их стали называть протестантами. Значит, когда вот эти князья-лютеране написали протест, стали их называть протестантами. Так что я не знаю, мы с вами, баптисты, протестанты или не протестанты? Если протестуем против крестов, икон, инквизиций, то протестанты. Вот. Хотя мы немножко берем другую линию, больше анабаптистскую. Больше анабаптистскую. А? Перекрещенцы, да, слово анабаптисты, перекрещенцы. Так вот, смотрите, братья, хочешь, не хочешь, а историю листать надо. Историю листать надо, не один раз ее, братья, перелистывать. Хотя вот один такой историк, Афонин, высказал такие слова, даровал газете «Миссионерские вести», номер один, это январь 2005 года. Вы посмотрите журнал Совета Церквей «Вестник истины». Страницы этого издания пестрят документами. Как Плюшкин эти братья хранят бумажки. Они живут воспоминаниями. Образно выражаясь, от всего это просто нафталином пахнет. Не нравится им, когда мы вытаскиваем документы. Им нафталином пахнет. Я думаю, ладно, запомним эту фразу. Теперь нахожу современное толкование баптистского вероисповедания 1689 года. Так мы вытащили бумажки 40-летней давности, а они сколько летней давности вытащили? 300 лет уже с лишним назад. Так от этого чем пахнет-то нам? Значит, мы, чтобы к истории не возвращались, а они берут на себя право переворачивать и перетолковывать всю историю. Понимаете, какая ситуация, братья? Мы, чтобы сидели молча, а право перетолковывать историю взяли на себя. И я удивился, что они снова копнули это вероучение 1689 года. Но я его знаю давно, он у меня на румынском языке давным-давно, им пользуюсь, и вдруг натыкаюсь, они снова к этому возвращаются. Что их заставило возвратиться, братья? Вот читаем. Это пишет Роберт Пол Мартин, профессор богословия штата Нью-Джерси, США. Ну, преподает в академии. Наши праотцы-баптисты не были анабаптистами. Это анабаптисты учили, что христиане не могут занимать никакой должности в структурах государственной власти. Наши праотцы-баптисты полностью отвергли такую точку зрения. Они публично дистанцировались от учения анабаптистов. Значит, западные баптисты отрекаются. Мы не от анабаптистов. А нам что делать, братья? А мы от анабаптистов. Правильно делаешь, да, в этом грех. Правильно, вот войны, правильно, мы остаемся. И вот они, значит, возвращаются к этому вероучению и отрекаются от того пути. А мы, братья, держимся его. Мы его продолжаем держаться. Вот смотрите, какие еще пишет более суровые слова. В заключение должен обратиться к пастырям. Братья, мы дали торжественное обязательство перед Богом ходить в единстве веры. Если мы не можем это делать, если наши взгляды изменились, то мы должны уйти. Мы не можем быть более непорочными, свободными от нареканий, поэтому мы не годимся для служения. Вот как ставится сегодня вопрос, братья. Значит, вот хочешь быть пастырем в Америке? Признаешь, что президент может быть членом церкви? Признаю. Признаешь, что война – это нормально? Нормально. Годишься в пастыре, проходи. Если только скажешь «не знаю» или «не это», выходи с наших рядов. Не можешь быть пастором. Выйди и все, иди себе в другую церковь, общину. Вот такой, братья, сегодня реальность истории перед нашими с вами глазами сегодня проходит. Такая реальная история. Есть еще вопрос, братья? По ходу того, что мы рассуждаем. Значит, братья дорогие, хотим и не хотим, вот эта работа по истории, она должна проделываться. Они вот все пишут, вот это, поднимают, переучивают людей. И даже за нас по-другому рассказывают. Но никак не имеем права мы с вами сидеть молча. Не имеем права. Когда познакомился с вот этим многовековым деревом регистрации, так я его называю, я думал, что оно тут в 60-м году, это дерево, корни кончились. Когда пошел 44-й год, 24-й, 905-й, пошли эти корни. Когда посмотрел, этот корень через столетия тянется. Его столетиями выковывали это понимание, что церковь может быть только государственной. А в последнее время эту же мысль выковывают в каждом богословском учебном заведении. Понимаете, в чем суть, братья? Уже не бегает Папа Римский с мечом там, кого казнить, кого повесить, как раньше. Уже меч положили. Берут Библию и начинают в богословских учебных заведениях прививать ту же самую мысль. Церковь может быть только государственной. И вот в этом вероучении читаю. У вас что, восстает вопрос, что общее между Христом и политикой? Если вы, говорит, считаете, что церковь должна заниматься только духовными вопросами, вы разрушаете дело Божие. Вот вам постановка вопроса сегодня. Мы говорим, это вы, смешиваясь с политикой, разрушаете евангельское дело, а не нас обвиняете. Это вы, уйдя от политики, разрушаете церковь. Так где же, братья, правильное строение? Мы строим или они строят? Мы разрушаем или они разрушают? И это же надо сегодня отвечать на этот вопрос. Сегодня надо отвечать на эти вопросы. Так, братья, когда вот познакомился с этим многовековым деревом регистрации, мне как-то по-другому увиделся 61-й год. Знакомлю, стараюсь собирать всякую крошку, всякую, что братья рассказывают, что какой документ. Но вы знаете, я увидел, что это многовековое дерево в 61 году мог выдернуть только Бог. Столетиями уготовили. Это ж сколько богословов, докторов сидело, сидит по сегодняшний день, чтобы заковать церковь в этом. Я думаю, да, заслуга братьев, что пробудились, что поднялись, что написали, что страдали. Но тут нужна была быть всемогущая десница Божия, чтобы действительно вырвать и освободить братство. Вот это мысль понятна, братья? Я по-новому видел Бога в братстве, когда стал вот так работать над историей. Этот вопрос мне стал очень ясно. Бог это сделал. Тут больше никто не мог никакой силы это сделать. А потом стал второй вопрос, когда начали перебирать, сколько же было уклонений, отступлений, 905-е годы, 20-е, в 30-е, по сегодняшний день. Гора, вина эта, она же растет, растет и растет и растет. И трудно даже определить вот эту вот вину перед Богом. Так, братья, если бы Бог не помиловал 55-е, 60-е годы, не простил братство, не вышли бы с этой горой, не смогли бы идти. Эту гору надо было исповедовать. Надо было каяться в ней, просить у Бога милости и прощения. Почему служение очищения священия в нашем братстве? Один брат сказал, это был вздох покаяния. Ну, одно, как бы, одна из характеристик духовных, что это такое? Это был вздох покаяния братьев, ревнующих о свободе, о чистоте церкви, за все прошлые ошибки, отступления в годы, в десятилетия, сколько только мы можем вспомнить. И слава Богу, что Господь презрел на этот вздох и помиловал, и снял вот эту вину. И только после этого могли встать и идти за Господом. Я немножко утомил вас, братья. Но если не появились вопросы, я хотел, чтобы мы с вами в конце помолились и... Ко мне подходили и говорили. Это член церкви. Да? Член церкви поедет. Нет, член церкви. Не может быть такого. Это не по истории церкви? По истории. Потому что если не перестанут верою наезжать вот на эту черного кота, то потом эта история куда-нибудь запишется в плохую страничку. В конечном итоге, конечно. Да, кот будет потом. Кот будет гонять членов церкви. Да, и не будет знать, как выехать из поселка. И там окружили, и все. Поднимай руки, сдаюсь. Что делать, братья? Это надо отдельно рассказать историю моего покаяния. Она тоже с цыганами у меня началась. То оно будет потом, наверное, братьям немножко яснее. Когда в эти дела залез, и потом, как Господь с этих дел вытаскивал, то оно будет яснее понемножку ответ на этот вопрос. Да, наверное, завтра. Да-да. 1989 год. Новое, так сказать, демократическое законодательство в культах. Ну, не старое, 1929 года, сталинское. А вот когда распались республики, у нас приняли в Молдавии вот это новое законодательство. И вот по этому новому законодательству требовали запрещенный политизм, прозелитизм. А деяния апостолов, прозелиты есть написано? Обращенные из язычников в веру иудейскую. Вот сейчас же был Пимен, патриарх всей Руси в Кишиневе. Вот, и подняли уровень православной религии еще выше. Уже и так там то камнями бьют, то еще что-то, то кулаками нас бьют. А это еще подняли еще выше. То есть все православные, и это ведущие религии. И теперь кто покается в нашу веру, они могут иметь к нам претензии. Вы что забираете наших верующих к себе? Прозелитизм запрещен. Вот почему этот документ не подписали, братья, не приняли. Ну а что вот, братья, сейчас Молдавия готовится уходить в Европу. Приняла все законы европейские. Закон о мужеложниках приняли. Уже там на площади не выходили, там радовались, там прочее, что они добились своих прав. Осталось принять последний закон, закон о культах, подевропейский уже, новый. И вот еще медлят, мы в ожидании. Но вы думаете, в новом законе о культах не будет что-либо подобное? Будет. Будет, братья. Потому что у меня есть вот программа постоянной ассамблеи Совета Европы в отношении образования. И понятно уже их путь, их направление. Будет, может быть, не одна строчка. А могу сформулировать таким юридическим библейским языком, что ничего не заметишь. Прочитаешь, братья, да нормально все, а что не подписать? А потом завтра оно откроется, что там за этими строчками. Но вот это, братья, принцип духовной борьбы, вы понимаете? Мы отстаиваем свободу. Они хотят от этой свободы хоть кусочек отковырнуть и принести какой-то ущерб. И это всегда было, есть и будет. Так и в 1918 году приняли церковь, отделение от государства. Декрет об отделении церкви от государства. Помните? Во времена СССР они такую фразу обычно говорили. Да, говорит, закон говорит, что церковь отделена от государства, но государство не отделено от церкви, и мы будем контролировать. Сейчас, ответим до конца, брату. Братья дорогие, нам с вами нельзя быть, если скажу детьми умом, то обижу вас. Надо уже быть зрелыми духовно. Пора, время такое. Не верить, что вот так сказали, так оно и будет. Так, а мы же сколько находим документов, 1918 год приняли закон о свободе, а через сколько месяцев приняли уже план разрушения церкви. Уже заседала ЧК, уже нашли Тучкова. Ну, там где-то, по-моему, 9 месяцев прошло, и пошел план в действие. Ну, тот план, который утвердили, его не публиковали в газетах, но в Кремле у них был. Вот мы бываем в Румынии, так частенько посещаем их. Так я удивился, в 1956 году запустили в действие план 20-летнего разрушения церкви. Разрабатывали и на 20 лет разработали план, чтобы в конце доложили. План выполнен, церковь полностью. Только вот существует по форме, а церкви как таковой нету. А вы что, мы должны думать, что 15 лет мы живем свободно, за нас забыли, братья? И мы никому не нужны, или на нас махнули рукой? Там сидят день и ночь, мозгуют и думают, и думают, и думают. Если не так, так вот так, а все равно как-то разрушить вот этот дом духовный. Понимаете, братья? Поэтому они пишут сегодня закон, мы не успеем порадоваться, это ж сыны века сего. Сколько по расписке масла должен? 80. А ну порви, пиши 50. Сколько надо, столько и напишут. Сверх этого закона еще 10 добавок напишут. Но дух, суть остается та же неизменная в века, братья. Иисус, Твое имя превыше горных пиков и всех имен. Вселенная дышит, как цветок, что весной рожден, как цветок, что весной рожден. Преклонить пред тобой колени за великое счастье чту. Повергаю свои волнения, доверяю свою мечту. Я молю, я прошу, мой Боже, чтоб для тысяч душ людей Твою стало дороже всех сокровищ и жизни всей, всех сокровищ и жизни всей. Преклонить пред тобой колени за великое счастье чту. Повергаю свои волнения, доверяю свою мечту. Зори Божьей любви не погасли, день настанет, и я воспою красоту вифлеемских яслей. С миллионами душ в раю, с миллионами душ в раю. Преклонить пред тобой колени за великое счастье чту. Повергаю свои волнения, доверяю свою мечту, доверяю свою мечту.